Глава 3. «Вот ты и улетаешь», — сказала Альжбета. Говорила она спокойно, почти бесстрастно, но пальцы ее буквально впились в руку Яна. Они стояли в тени огромного зерновоза, блестящего металлического цилиндра, который возвышался позади. Ян смотрел на милое лицо и, не зная, что ответить, только кивнул. В ее глазах было столько любви и тоски, что он не выдержал и отвернулся. Такова ирония судьбы. Теперь, после стольких лет одиночества на этой сумрачной планете, когда у него есть жена и скоро будет ребенок, когда появилась, наконец, возможность обрести покой и счастье, приходится от всего отказываться и улетать. Но иного выхода нет. Он единственный, кто может бороться за права людей этой сельскохозяйственной планеты. Кто надеется, что когда-нибудь здесь появится нормальное, порядочное общество. Потому что на Халмерке он единственный, кто родился на Земле и знает жизненные реалии там, и в других планетах земного содружества. Сейчас Халмерк – мир без будущего. Его обитатели – сельскохозяйственные рабы, которые всю жизнь трудятся, чтобы накормить других, а взамен получают лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизни. В нынешней чрезвычайной ситуации восставшие планеты ждут, что они и впредь будут работать, как работали всегда. Хорошо, они будут растить урожай, но только если их выпустят из этой планетарной тюрьмы. Пусть им дадут право и возможность стать частью содружества, приобщиться к его культуре, давать образование детям и, в конце концов, изменить уродливое и искусственное общество, навязанное им землей. Ян знал, что благодарить его не станут, что никому его затеи не понравятся. И все-таки отступать не собирался. Он чувствовал себя в долгу перед теми поколениями, что придут позже. И перед своими детьми тоже. «Ну, нам пора», — сказал он наконец. «Ты очень нужен здесь». Она не хотела просить его, но ее слова прозвучали как просьба. «Ну, постарайся, пойми, эта планета, как бы велика она ни была для нас, только крошечная частица галактики. Когда-то давно я жил на Земле, успешно работал и был вполне счастлив, пока не узнал, как живут остальные, большинство людей. Я попытался помочь им, но на Земле это считалось преступлением. Меня арестовали, отняли все, что у меня было, и послали сюда простым инженером. В случае отказа меня ждала смерть, так что выбирать не пришлось. Но за те годы, что я провел здесь, восстание, в котором я участвовал, победило. Победило повсюду, кроме Земли. Вот сейчас, в данный момент, моя задача здесь выполнена. Зерно мы спасли, его увезут на голодающие планеты. Но теперь, когда мы накормим восставших, я хочу, чтобы какие-то плоды победы достались и нам. Понимаешь? Я должен улететь, и мне уже пора. Орбиты рассчитаны, корабли должны стартовать совсем скоро». Пока Ян говорил, Альжбета неотрывно смотрела ему в лицо, стараясь запомнить тонкие резкие черты. Потом обняла его жилистое, мускулистое тело, прижалась к нему, так что их ребенок оказался между ними, согретый общим теплом. Ухватила за него изо всех сил, словно чувствовала, что никогда уже не увидит его, если отпустит сейчас. Она никогда не думала об этом, но такая возможность постоянно тревожила ее. Где-то там далеко, чуждые ей планеты воевали друг с другом, и он уходит на эту войну. Но он вернется, он обязательно вернется. Думать иначе она себе не позволяла. «Я буду ждать тебя», – прошептала она. Потом оторвалась от него и побежала к дому, боясь обернуться, чтобы не сломаться и не заставить его устыдиться. 10 минут», – крикнул Депху, стоявший у подножия трапа. «Пора подниматься и пристегиваться». Ян повернулся и стал подниматься по трапу. Один из членов экипажа ждал их возле воздушного шлюза и задраил люк, как только они прошли вглубь. «Я иду в руб», – сказал Депху. «А ты...» «Залезай на жилую палубу и пристегнись, раз никогда в космосе не бывал». «Я работал в невесомости», — возразил Ян. Депху хотел что-то спросить, но промолчал. Халмерк был планетой-тюрьмой. Теперь уже не имело значения, как человек сюда попал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Значит, я могу на тебя рассчитывать. Мы потеряли очень много обученных людей. Большая часть экипажа в космосе впервые. Пойдем со мной в рубку». Корабль восхитил Яна. Вероятно, его привезли сюда на чем-то очень похожем, но он не помнил ничего, кроме камеры без окон. Да еще он помнил кормежку, напичканную каким-то снадобьем, от которого был все время слаб, безволен и легко управляем. А потом провал в памяти. Спал или без сознания был. И когда он пришел в себя, корабля уже не было, а его высадили. И все это произошло давным-давно, много лет назад. Теперь все было совсем по-другому. Корабль, на котором они находились, имел только номер, как и все остальные буксиры. Этот зверь был построен для того, чтобы поднимать вес в 1000 раз больше собственного. Как и остальные буксиры, обычно он находился на орбите. Использовали его только один раз в 4 земных года, когда на этой сумеречной планете происходила смена времен года. И прежде чем поля летом выгорали, а обитатели перебирались в зимнее полушарие, приходили корабли за зерном. Корабли дальнего космоса, космолеты, похожие на гигантских пауков, построенные в космосе и для космоса, которые не могли входить в атмосферу планет. Совершив пространственный перелет на космической тяге, они выходили на околопланетную орбиту и здесь отцепляли огромные трубы зерновых контейнеров, привезенные с собой. Вот тогда наступала очередь буксиров. Экипажи переходили с самолетов на буксиры, и те, до сих пор спавшие на орбите, оживали. Включались энергетические установки, буксиры наполнялись светом, теплом и воздухом, запасенным в баллонах. Потом они стыковались с пустыми контейнерами и, гася их скорость, аккуратно опускали их с орбиты на поверхность планеты. Теперь эти контейнеры были загружены продовольствием для голодающих восставших планет. Взлет на фиксированной тяге оказался мягким, компьютерное управление безупречным. Подъем все быстрее и быстрее через атмосферу и за ее пределы, в непрерывное и ослепительное сияние ближнего космоса. Компьютерная программа, управлявшая этой операцией, была написана комптехами, умершими столетия назад. Их работа продолжала жить. Радары определяли дистанцию, процессоры сопрягали траектории, полыхали дюзы реактивных двигателей. Громадные массы металла весом в 1000 тонн медленно подплывали друг к другу, с точностью до микрона. Сближались, соприкасались, сцеплялись и сливались в единое целое. «Все стыковки закончены», — сообщил компьютер. Одновременно эти же слова появились на экране. «Можно раскрываться и переводить команду». Депку включил следующую фазу программы. Гигантские захваты по очереди разошлись. По корпусу буксира пробежала гулкая дрожь. Оторвавшись от тяжелой ноши, буксир поплыл в сторону, затем включил дюзы и двинулся к космолету, на котором уже были укреплены контейнеры с зерном. Корабли мягко стыковались, и их воздушные шлюзы оказались герметично прижатыми один к другому. Как только произошло полное соединение, автоматически открылась внутренняя дверь. «Давайте переходить», — сказал Депху и первым двинулся вперед. «Обычно мы остаемся здесь до тех пор, пока буксиры не окажутся на нужной орбите и не уберут выходную мощность до уровня консервации. Но в этот раз не станем. Каждый корабль будет уходить по мере готовности. Мы расходимся по разным маршрутам. Продовольствие нужно во многих местах». В рубке низко загудел зуммер, и один из экранов замигал красным светом. «Ничего серьезного», — сказал Депху. «Это замок захвата не закрылся. Может быть, ошибка следящей системы, а может, в захват грязь попала. Иногда налипает, когда контейнер опускается на планету. Может, глянешь, что там?» «Конечно», — согласился Ян. «С тех пор, как я попал сюда, я только такой работой занимаюсь. Где скафандры?» Сумка с инструментами была неотъемлемой частью скафандра, как и компьютерный радиопеленгатор, который должен был направить его к разладившемуся агрегату и помочь отыскать причину неполадки. Из шлюзовой камеры начал откачиваться воздух. Скафандр захрустел и раздулся. После чего распахнулся наружный люк. Яну некогда было любоваться великолепием звезд, уже не затуманенных атмосферой планеты. Их полет не начнется, пока он не сделает свою работу. Он включил пеленгатор и двинулся вдоль поручня туда, куда показывала голографическая зеленая стрела, плывшая в пространстве перед ним. Вдруг из отверстия в оболочке корабля, совсем рядом, вылетела струя ледяной пыли. Ян остановился как вкопанный. Однако за ней вылетело еще несколько струй. Он улыбнулся про себя и двинулся дальше. Этот корабль выбрасывал из грузовых контейнеров влажный воздух, который мгновенно превращался в микроскопические частицы льда. Космический вакуум обезводит и сохранит зерно, облегчит груз и предотвратит межпланетное расселение микроорганизмов. К тому моменту, когда он добрался до нужного захвата, морозные султаны уже рассеялись. Ян открыл ключом кожух реле управления и нажал кнопку ручного пуска. Завертелись моторы. Он ощущал ладонью их вибрацию, и массивные челюсти медленно разошлись. Он присмотрелся повнимательнее к гладким поверхностям, и на одной из них увидел замерзшую плоскую лепешку грязи. Он сбил эту лепешку и нажал кнопку на реле. На этот раз захваты прижались по всей длине, и засветилась зеленая лампочка. «Не самый трудный момент», — подумал Ян, снова запирая кожух. «Назад, немедленно!» Радио громко каркнуло ему в уши и умолкло. Никаких объяснений. Ян отстегнул страховочный трос и стал подтягиваться к шлюзовой камере. Она была закрыта, заперта, задраена. Он еще раз пытался усвоить этот невероятный факт, пытался что-то сделать со своей рацией, и тут увидел, в чем дело. Полыхая реактивными дюзами и вытянув магнитные захваты, к ним приближался еще один космолет. В ярком солнечном свете на борту была хорошо видна знакомая эмблема. Голубой шар на белом фоне. Знамя Земли. Долгие секунды Ян не двигался, слушая, как колотится в ушах сердце и пытаясь понять, что происходит. И увидел, как на чужом корабле начал открываться шлюз. Конечно, земные силы не хотят так легко сдаваться. Они были настороже, следили. Они наблюдали, как готовится продовольственный конвой, и без труда сообразили, кому он предназначен. Зерно в этих контейнерах нужно Земле не меньше, чем мятежным планетам, чтобы есть самим и использовать его как оружие, чтобы заставить голодного противника сдаться. Нельзя этого допустить. Не успел он так подумать, как из шлюза земного космолета вынырнула фигура в скафандре и полетела в сторону их корабля. Их надо остановить. Ян порылся в сумке с инструментами, вытащил самую мощную электродрель и включил на максимальные обороты. Завертелся патрон с рабочим инструментом, встроенный противовес стал вращаться в обратную сторону, гася вращающий момент. Держа импровизированное оружие перед собой, Ян бросился к ближайшему космонавту. На его стороне была внезапность. В тени корабля его не было видно. Когда Ян приблизился вплотную, человек стал поворачиваться, но было уже поздно. Ян ухватился за него и прижал вращающийся дрель к его боку. И увидел, как металл вгрызается в плотную ткань, и воздух вылетает из скафандра султаном ледяной пыли. Человек изогнулся, дернулся и обмяк. Ян оттолкнул труп, повернулся и отпихнул ногой другого нападавшего. Тот проплыл мимо. И приготовился вонзить свое оружие в третьего, подлетевшего следом. Во второй раз это было уже не так просто. Когда Ян схватил его за руку, он стал сопротивляться. Они кувыркались в невесомости, наконец кто-то схватил Яна за ногу, потом еще один. Борьба оказалась неравной, победить он не мог. Враги были вооружены, Ян увидел ракетные пистолеты, но захватив его, оружие спрятали. Ян прекратил сопротивляться. Убивать его они не собирались, во всяком случае пока. Им явно нужны были пленные. Ян пришел в состояние полного отчаяния, когда его подтащили к входу в шлюз, откуда вылетали все новые и новые десантники. Как только они высыпали снаружи, его затянули в корабль. Едва шлюзовая камера закрылась, с него сорвали скафандр и сбили с ног. Один из хозяев шагнул вперед и сильно ударил Яна ногой по голове, потом несколько раз по ребрам. От боли потемнело в глазах. Пленные нужны живыми, но и только, а синяки никому не мешают. Это была его последняя мысль. Тяжелый сапог снова попал по голове, и он со стоном провалился в наполненный болью мрак.